Нат, который первым добежал до поверженного Макароны, мрачно посмотрел на Трева. «Вывихнуты обе коленные чашечки», — сказал он. «Нужны двое, чтобы отнести его в больницу госпожи Сибиллы». Бывший декан обвел взглядом столпившихся футболистов. «Что тут произошло, мистер Шенк?» — спросил он, утирая пот, капавший с подбородка. Энди поднес палец к колбу. «Сэр, я просто бежал вперед в полном соответствии с правилами, чтобы перехватить мистера Макарону. И понятия не имел, что Джимми Ложки пришла точно такая же идея. Он подбежал с другой стороны, и все мы через задницу кувырнулись, простите мой клачский». Трев нахмурился. Выражение лица Энди было недвусмысленно. Он лгал, он знал, что лжет, и что это понимают все, но ничуть не смущался. Более того, Энди наслаждался ситуацией. Башмаки у него на вид были тяжелыми, как лодочные якоря. «Они зажали его, как мясо в сэндвиче», — пожаловался Трев судье. «Вы можете это доказать, молодой человек?» «Вы же видите, что с беднягой сталось». «Да, но вы можете доказать, что это произошло по предварительному соглашению». Трев сморгнул и над шепотом подсказал. «Ты можешь доказать, что они нарочно?» «Кто-нибудь может это доказать?» — повторил судья, обводя взглядом игроков. Все молчали. Трев подумал. Может быть, кто-нибудь и рискнул бы заговорить, если бы Энди не стоял тут же с невинной улыбкой акулы. «Я судья, господа, и судить могу лишь о том, что вижу. А я ничего не видел». «Да, потому что они уж об этом позаботились», — сказал Трев. «Спросите зрителей, они видели». «И вообще у них башмаки, которыми можно дробить камни», — запротестовал Чудакули. «Да, Наверн, то есть, прости, капитан, но пока что не существует правил касательно того, какими должны быть башмаки. Более того, это именно такие башмаки, которые по традиции носят игроки в футбол». «Это просто орудие убийства». «Я отлично понимаю, что ты имеешь в виду, но чего ты от меня хочешь?» — спросил Генри. «Я всерьез подозреваю, что если прервать матч сейчас, мы с тобой не выйдем отсюда живыми. Даже если мы ускользнем от разъяренной толпы, то не спасемся от разъяренного ветеринара. Игра будет продолжена. Незримые академики могут выпустить на поле замену. Я сейчас скажу». Он вытащил записную книжку. «Ах, да. Я позволю вам сделать свободный удар с того самого места, где произошла столь досадная случайность. И примите к сведению, что в дальнейшем на подобные случайности я буду смотреть не так благосклонно. Надеюсь, мистер Боров, вы доведете эту мысль до своей команды». «Кончайте в солдатики играть!» – закричал Трев. «Они только что вынесли вашего лучшего игрока, и вы им позволите стоять тут и ухмыляться?» Но судья, в конце концов, некогда был деканом незримого университета, то есть человеком, привыкшим к лобовым столкновениям с Наверном Чудакулли. Он смерил Трева ледяным взглядом, неторопливо повернулся к арк-канцлеру и сказал. «Я надеюсь, что ты, капитан, тоже внушишь своей команде, что мои решения не оспариваются. Объявляю 5-минутный перерыв для разъяснительной беседы, и пусть кто-нибудь вынесет бедного профессора Макарону с поля. Найдите какого-нибудь костоправа, пусть глянет на него». Голос у него за спиной прогремел. «Я уже здесь, сэр». Оба обернулись. Необъятных размеров фигура в цилиндре с маленьким саквояжем кивнула им. «Я не ожидал увидеть тебя тут», — сказал Чудакулли. «Да я бы в жизни не пропустил матч», — воскликнул доктор Газон. «Ну-ка, ребята, оттащите пострадавшего в тот угол, и я посмотрю, что с ним такое. Счет я пришлю тебе, Наверн». «Может быть, перенести его туда, где потише и поспокойней?» — намекнул судья. «Ни в коем случае, я хочу видеть игру». «Им это сойдет с рук», — пожаловался Трев, шагая обратно за линию. Все знают, что им ничего не будет». «У нас есть остальные игроки, мистер Треф», — напомнил Нат, шнуруя башмаки. Он, конечно, сшил их сам, и они больше напоминали перчатки для ног. «И, разумеется, я как первый запасной. Обещаю сделать, что могу, мистер Треф».